Богатые римские патроны, сманивающие своих клиентов из христианства в язычество, обещая продвижение по службе. Христиане разочаровываются в своих клириках, ведущих распутный и разнузданный образ жизни и тоже возвращающиеся к религии своих предков. Язычники, которые молятся в христианских храмах, глядя на какой-нибудь камень, который когда-то был частью языческого храма, и молятся они не Христу, а Аполлону. Как выясняется, это совершенно нормальная ежедневная практика общественной и религиозной жизни Рима 4-6 веков нашей эры. Всем привет, это Родин Слонов, программа, в которой профессиональные ученые рассказывают вам о последних достижениях исторической науки. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем говорить о распространении христианства. На поверхности эта история выглядит достаточно просто. Мучительно и достаточно долго христианство завоевывало свое место в Римской империи. Но потом появился император Константин, который объявил ее официальной религией империи, и началось полномерное распространение этой религии по всему миру. Но так ли все просто и настолько однолинейным был процесс? И могло ли быть так, что язычество вполне себе могло отыграть свои позиции? Об этом нам сегодня расскажет наш гость Михаил Ведешкин. Михаил Ведешкин – кандидат исторических наук. Работает в Институте всеобщей истории РАН. Изучает социально-политическую, экономическую и интеллектуальную историю поздней античности. Основная сфера его интересов – языческая позиция христианизации Римской империи в 4-6 веках нашей эры. Михаил анализирует ее социальный состав и причины возникновения на основе произведений языческих и христианских историков, памятников ораторской традиции, сочинений отцов церкви, о географической литературе, позднеримского законодательства, а также данных эпиграфики и папирологии. Михаил, мы будем говорить об очень интересной и, мне кажется, мало освещенной в российском, во всяком случае, информационном поле теме про язычество и остатки язычества в Римской империи в 4-6 веках нашей эры. Давайте дадим какой-то общий вопрос. Начнем хотя бы с христианства. Что в этот момент происходило с христианством? Мы все слышали, что Константин сделал официальной религии христианства. И, казалось бы, все, на этом все закончилось. А что на самом деле в эти века происходило и какие процессы происходили? Ну, вообще, это был очень долгий процесс постепенного встраивания института христианской церкви в римскую государственность. Он длился в несколько этапов. И вот если, например, 311 год – это эдикт Галерия, это как бы первый этап, когда христианство становится разрешенной религией. Дальше 313 год – знаменитый миланский эдикт Константина и Лициния, христианство становится равноправной с язычеством религии. Дальше уже после 325 года Первого Вселенского собора христианство – религия привилегированная. Она такой остается до времен Юлиана Отступника, его 18-месячное правление, оно так все меняет на 180 градусов. То есть христианство вновь становится терпимой религией, но явно не привилегированной. Дальше, после смерти Юлиана в 363 году, где-то 20 лет сохраняется такой баланс при его преемниках Евиане, Валентиниане и Валенте. И, наконец, в 380 году императоры Грациан, Валентиниан II и Феодосий издают Фессалоникийский эдикт, также известный как эдикт Cunctus Populus, который провозглашает христианство государственной религией Римской империи. Собственно, с 380 года христианство, вот официальная, единственная государственная религия, язычество этого статуса лишается, языческий культ разнообразный. Вот, но на протяжении еще почти 150 лет, да, язычество является религией терпимой. То есть, скажем так, языческая самоидентификация остается чем-то обыденным и не криминализуется. То есть человек может сказать, что он язычник, ему за это ничего не будет. Но вот культовые практики языческие, они постепенно становятся все более и более ограничены. В частности, серия эдиктов 391-395 годов, которые издает Феодосий I, она, в общем-то, выводит любые, даже самые невинные проявления языческого культа за рамки легального поля. Ну, то есть, в частности, язычникам запрещено было даже, вот, не знаю, украсить свой дом какими-то там гирляндами или ветвями деревьев, да, что тоже ассоциировалось с языческим культом. Я уже не говорю про там возлияние, воскурение фимиамы, не дай бог, про кровавые жертвоприношения. Все это было запрещено, за это налагались огромные штрафы. Ну, собственно, в Римской империи строгость закона часто компенсировалась необязательностью ее исполнения, так что все это повсеместно нарушалось. Вот, так что ситуация была такая очень неоднозначная после конца IV века и вплоть до начала века VI. В начале периода, о котором идет речь в программе, в 301 году Великая Армения принимает христианство и становится первым христианским государством. В 395 году Римская империя делится на западную и восточную части. В 311 году в Китае хунну захватывают столицу Цзинь – Лаян. Начинается эпоха великого переселения народов. Весь обсуждаемый нами период с 4 по 6 век в Индии существует государство гуптов, которое считается своего рода золотым веком полуострова. На территории современных Эфиопии, Эритреи, Судана, Йемена и южной части Саудовской Аравии расцветает Аксумское царство, а в Японии – государство Ямато. В районе современной Рязани существует культура рязано-окских могильников. В Мезоамерике – это время раннего классического периода цивилизации майя. В конце обсуждаемого периода Китай после продолжительного периода смуты объединяется под властью империи Суй. В это же время возникает тюркский каганат, а по миру начинает распространяться буддизм. А, хорошо, а вот это вот значение религии именно в государственном управлении, в социальной жизни, скажем так, насколько оно было велико? Ну то есть, грубо говоря, это... влияло на жизнь людей, действительно, христианин ты или язычник? Вы сказали, что им, ну, как бы запрещали там отправлять обряды. Но вот на права, на возможности продвижения по лестнице, как это влияло? По карьерной лестнице? Ну, смотрите, права были гражданские. Вплоть до 529 года одинаковые у язычников и у христиан. То есть до Юлиановской эпохи. Единственное, что, начиная с конца IV века, христианам было запрещено переходить в язычество. За этим, по первости, следовали ограничения в правах на составление завещаний, вот, а в дальнейшем и более суровые кары, ну, вплоть до высшей меры наказания. Правда, примеров имплементации этого законодательства в V веке мы не знаем. То есть, может быть, это была просто мертвая буква закона. Во всем остальном, в целом, права были более или менее равны, если не касаться гражданской и военной и придворной служб. Вот здесь язычники постепенно, язычники-иудеи, кстати, постепенно ограничивались в возможностях. В частности, в V веке было издано три эдикта, которые воспрещали почитателям традиционных богов, древних культов, поступать на государственную военную службу. Ну, впрочем, сам факт того, что эти эдикты повторялись три раза за 100 лет, свидетельствует о том, что они регулярно нарушались. Вот. Ну, в частности, я могу привести там, ну, с десяток, пожалуй, примеров того, как язычники достигали самых высоких постов в уже официально христианской Римской империи в V веке. Ну, вот, только-только издали эдикт первый 408 года о запрете язычникам служить. И по этому поводу полководец Генерит, который был язычником, он уходит, это Западная Римская империя, он уходит на покой. И тут начинается кризис, связанный с вторжением Алариха в Италию, и его приглашают обратно на службу. Он отвечает и государю своему Гонорию, что говорит, ну извини, государь, я не могу. Вот, и приходится Гонорию сказать, что ладно, в общем, не будем мы исполнять этот указ, да, ты, главное, возвращайся. Вот. Дальше на востоке мы видим там полководца в 5 века, тоже язычник, он совершенно этого не скрывал. В середине 5 века магистр армии Востока Зенон Старший, вот, ну, пожалуй, такой самый, один из самых видных полководцев, да, тоже язычник и совершенно этого не скрывал. На гражданской службе в царстве Льва мы встречаем квестора. Квестор – это главный императорский юрист-консульт Исакасия, который тоже, в общем, да, никак нигде не отметился тем, что он пытался прикинуться христианином. Нет, он был совершенно такой открытый язычник и до поры до времени все его терпели. Ну, собственно, последний языческий историк античности, имя которого мы знаем, это Зосим, он был комитом и адвокатом фиска. Уволился со службы, ну, вероятно, просто по старости, в царствовании императора Анастасия и начал писать свой труд, это рубеж 5-6 веков, он тоже откровенный язычник. То есть, грубо говоря, через 100 лет после того, как впервые было запрещено язычникам служить на госслужбе, вот, пожалуйста, язычник у нас служит. На Западе ситуация еще более такая яркая. Здесь язычество довольно стойко держалось среди старой сенаторской аристократии вечного города, то есть Рима. И мы видим, что, по крайней мере, до середины V века вот представители этих старых римских аристократических династий, они регулярно занимают самые высокие должности в Западной Римской империи. Ну вот, например, 408 год, первый запрет язычникам служить на госслужбе, и префект Рима Габиний Барбар Помпеян, язычник. Значит, 412 год, Мафиций, ну это что-то вроде главы императорской канцелярии, Рутилий Номациан, кстати, известный поэт, у него сохранилась такая поэма «De Reditu Suo», довольно интересная. Вот, он тоже язычник, а через 2 года он становится префектом Рима. 417-418 год, префект Рима Волусиан, тоже язычник. В 426 году он префект Италии и Африки, это вообще такой очень видный деятель, он переписывался с Августином, который его безуспешно пытался обратить в христианство, ничего не получилось. В общем, в итоге несчастный Волузиан был вынужден креститься после того, как на него очень сильно надавили власти Восточной Римской империи. Он туда приехал, в Константинополь, по делам организовывал свадьбу дочери императора Феодосия II. Вот, и, в общем, на него его племянница, которая потом стала христианской святой, она была значит, такой вот покровительницей христианских общин, Мелания-младшая, она на него донесла, что он язычник, вот, и чтобы суметь составить завещание, ему пришлось креститься. Вот. Ну и вот самый последний известный пример на Западе, даже два примера, это Марцеллин, фактически независимый правитель Далмации в 50-70-х годах 5-го столетия, он тоже открытый язычник, и префект Рима и консул при одном из последних императоров Запада, Прокопия Антемии, Месси Фепсивер, тоже открытый язычник. То есть мы видим, что эти законы просто не выполняются. Ну, перефразируя одного политического деятеля 20 века, императоры Римской империи, христианские, сами решали, кто у них во дворце язычник, а кто нет. Да, хороший, кстати, да, хороший пример. А вот в этом смысле как раз интересно спросить, а это действительно очень сильно зависело от личности императора, который был на престоле? Кому-то было все равно, кто-то был сам язычником? Или это уже как-то укоренилось там к 4 веку в какой-то государственной, я не знаю, ткани, что было неприлично или невозможно там занимать какие-то должности? Или это просто был волюнтаризм императора? Это был абсолютный волюнтаризм, да, то есть, естественно, они преимущественно предпочитали, чтобы служили у них их единоверцы, но были люди незаменимые, были люди просто более квалифицированные, особенно это касалось высших воинских чинов, да, то есть отказываться от услуг какого-то выдающегося полководца, потому что он, значит, не ходит в церковь, ну, было просто глупо. То есть обычно тут какая была реал-политик. А вот если мы говорим про эти века с 4 по 6, какое было соотношение? Можем ли мы вообще в принципе посчитать, какое количество было христиан, какое количество было язычников? И я так понимаю, что был еще третий слой, то, что вы называете криптоязычниками, то есть люди, которые просто скрывали свое язычество. Есть у нас какая-то социологическая информация по этому поводу? Значит, ну, короткий ответ, увы, никакой социологии по поздней Римской империи в принципе не существует. То есть переписи-то они проводили, просто до нас дошли какие-то жалкие крохи. Историки, начиная с Эдварда Гиббона, волюнтаристски пытались определить, сколько было христиан, сколько было язычников. И, в общем, есть такая устоявшаяся, но совершенно умозрительная концепция, что к началу IV века на Западе было где-то 5% христиан, на Востоке 10% христиан, а к концу IV века примерно 50 на 50 по всей Римской империи. Вот. И, естественно, все это могло отличаться от региона к региону. Ну вот, например, мы знаем, что жители юга Пелопоннеса, полуострова Мани, Маниоты, да, они были в основном язычниками, преимущественно язычниками, вплоть до правления Македонской династии, то есть до царствования Василия I, а это, пардон, 60-е, 70-е годы 9 века. Да, вот жители горных регионов Сардинии, их назвали барбарикины, вот они преимущественно были язычниками до начала 7 века. Жители Кархарана, это город Верхней Месопотамии, который вот до начала 7 века принадлежал Римской империи, они были язычниками аж до сельджукского нашествия, то есть до 11 века. Вот, так что вот такую общую пропорцию высчитать, увы, невозможно, но мы знаем, что были регионы более христианизированные, менее христианизированные. В частности, вот Антиохия на Аронте, один из главных городов Римского Востока, был преимущественно христианским центром уже в царствовании Юлиана Отступника. А в соседней Апомее, это второй по значению город Римской Сирии, там, наоборот, соотношение было иное, там было больше язычников. Вот, так что... А это как-то соотносилось с социальным, скажем так, уровнем? То есть, грубо говоря, аристократия больше христианская, потому что это выгоднее, наверное, по каким-то причинам. А там крестьяне те же самые, они меньше к этому обращаются, к христианству, просто потому что им не нужно, их никто не трогает. И вот они там старинные верования исповедуют. Ну, так это не всегда работало. Дело в том, что именно среди аристократии язычество, и среди аристократии, и среди крестьянства язычество особенно долго держалось. Ну, в аристократии это было связано с некоторым культурным кодом. Дело в том, что традиционные культы, что на Латинском Западе, что на грекоязычном Востоке, они были неотделимы от культурной традиции. То есть для язычников, например, Гомер – это, ну, поэмы Гомера или Вергилия – это не только литературные произведения, это боговдохновленные тексты. Да, поскольку они это учили в школе, да, то они все это впитывали. И очень сложно было отказаться от этого самоощущения. Хотя, конечно же, была и языческая, и христианская аристократия, и по мере развитие всей ситуации, количество христиан среди аристократов постепенно увеличивалось. Ну, а среди крестьян тоже было очень по-разному, да, то есть были деревни, которые вообще ничего не слышали о христианстве вплоть там до 6-7 веков. В частности, Иоанн Эфесский, такой инквизитор при Юстиниане I, он в ходе своей 20-летней правоведческой деятельности в Вифинии, ну, по его собственным словам, обратил 70 тысяч язычников. Ну, тут мы можем усомниться в этих цифрах. Вероятно, он завышал, и, в общем, были у него хорошие поводы, или, по крайней мере, у его последователей были хорошие поводы завышать. Дело в том, что каждому новообращенному там деньги давали. Вот. И поэтому, чем больше ты в отчетах напишешь, тем у тебя будет больше финансирования со стороны императорского двора. Ну, в общем, главное, что там были тысячи обращенных, а это Вифиния, это 2 дня пути от Константинополя. Вот. То есть, казалось бы, центр империи. Обратили, да, больше не... Да, абсолютно. Были формально христианские деревни, их, мол, обратили, а больше они священника никогда не видели. То есть к ним там 30 лет назад один священник пришел, да, что-то там им сказал, они как бы считают себя христианами, да, но совершенно еще не имеют никакого представления о христианской доктрине, в принципе. Да. Были селяне, которые, наоборот, стойко держались языческих традиций и очень нервно относились к любым попыткам проповедовать среди них новую веру. В частности, в самом конце IV века был такой скандальный случай к северу от Тридента. Значит, 3 проповедника пришли в одну горную долину, построили там церковь и начали среди местных распространять Евангелие. Вот, благую весть. В общем, ну, местные как-то не особо на это реагировали, устроили какой-то языческий праздник. Это очень не понравилось проповедникам. Они попытались этот праздник, значит, как-то предотвратить, помешать ему. В общем, 3 несчастных христиан линчевали просто. Вот. Нечто подобное едва не случилось со знаменитым гальским святым Мартином Турским. Да, он просто чудом несколько раз выжил после того, как он заявлялся в какую-то деревню и начал там это публично рубить какой-нибудь священный дуб. Вот. или рушить какие-нибудь статуи. То есть это, надо сказать, очень смелое поведение. А он знал, что... Ну, то есть он же понимал, какую реакцию это вызовет. Он за ним что-то стояло, что он был настолько смел. То есть он знал, что ему кто-то придет на помощь и... в этой ситуации. Ну, по крайней мере, агиограф, который это описывал, Сульпиций Север, он не говорит о том, что за ним кто-то стоял. Вполне возможно, что он так путешествовал с некими вооруженными отрядами. Да, в частности, примерно в то же время на востоке империи епископ Апомеи Маркел собрал отряд каких-то там бродяг и гладиаторов, и они напали на языческий храм Зевса, который стоял около Апомеи, и сожгли его. В общем, после того, как эти бродяги и гладиаторы разошлись по своим делам, да, местные жители напали на Маркела и его линчевали. Вот, тоже такая ситуация была. Так что все было очень по-разному. Напоминаю, что журнал «Прошлое» существует только благодаря поддержке наших частных спонсоров. Если вы хотите, чтобы все это продолжалось, выходили новые выпуски «Родины слонов», вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлое.com/donate или воспользоваться сервисом Patreon, если вы живете за рубежом. Хорошо, а вот в сельской местности, наверное, очевидно, что, скорее всего, это делилось, вот одна деревня, может быть, языческая, другая деревня уже христианская, ну, так устроен быт, да, общинный, скажем так. А вот в городе где проходила граница между язычниками и христианами? В том смысле, что могли ли быть друзья, один друг христианин, другой язычник, или внутри семьи одних взглядов придерживаются, другие других? Вот насколько это было жестко разделено? Значит, живший в III-IV веке выдающийся философ неоплатоник Порфирий оставил частично сохранившиеся произведения философии из оракулов. Так вот, в частности, в одном из фрагментов написано следующее. Обсуждается вопрос, какому богу надо молиться, если жена увлекается христианством. Ну, чтобы, собственно, бог отвадил жену от этого бессмысленного культа. Ну, собственно, хороший ответ, где проходила грань, проходит между... Значит, тот же самый Юлиан Отступник во время своего пребывания в Антиохии на Оронте, он распекал местных куриалов, членов городского совета, что пока они тут занимаются серьезными делами, у них, значит, их жены ведут беседы, значит, со своими рабами и слугами по поводу того, там, Иисус Христа и так далее. В Риме среди аристократии были удивительные просто случаи, когда на протяжении поколений женская часть семьи была христианской, а мужская часть семьи была языческой. Ну, то есть, иными словами, вот, например, был такой вот очень влиятельный клан Циониев-Руфиев. Там три поколения женщин были христианками, три поколения мужчин были язычниками. То есть у вас, предположим, мама, сестра и дочка христианки, а папа, брат и сын язычники. Соответственно, это как-то они вынуждены были друг с другом мириться. У Иеронима Стридонского, автора, который оставил очень такие подробные описания повседневного быта римской аристократии IV века, есть замечательная бытовая сценка, описывающая как раз эту семью. Префект Рима, понтифик Юпитера Альбин, держит у себя на коленях свою внучку, кстати, будущую христианскую святую. А вот. И она там какой-то лопочет ему гимн, который с мамой разучила, христианский, да, но Альбин умиляется, что у него вот такая вот смышленая внучка. Наверное, ему больше понравилось, если бы он какой-нибудь языческий гимн лопотал, но он, в общем-то, был не против. И там дергает его за бороду. Да, так что вот абсолютно такая идиллическая семейная сцена. Конечно, это не отменяло того, что могли происходить бытовые конфликты на почве вот этих вот религиозных расколов внутри семьи. Вот в частности, я знаю один пример из Галлии V века. Там отец лишил свою дочку наследства из-за того, что она стала христианкой. Вот, вероятно, такое тоже было. Вот, было по-разному. Насчет дружбы хотел рассказать еще. То есть, ну, как бы семья – это одно, да, дружба – это несколько другое. Мы видим, что, например, люди одного социального слоя, они могли вполне отлично дружить и общаться, вне зависимости от того, значит, кто в какой храм ходит и какую веру исповедует. в частности, знаменитый антиохийский ритор Либаний, который, пожалуй, самым выдающимся, одним из самых выдающихся педагогов Римской империи IV века. То есть, если ты выпускник школы Либани, это как бы вот все двери открыты. У него учились Василий Кесарийский, Григорий, да, и Амфилохий Иконийский. Он с ними переписывался, очень милый. Либаний – язычник, один из ближайших сподвижников Юлиана Отступника. И при этом он переписывается со своими бывшими учениками и, например, радуется, когда Амфилохий Иконийский становится епископом. Ну, то есть сначала он не очень радуется, лучше бы он стал ритором, но говорит, зато у тебя теперь будет возможность на кафедру практиковать мою науку, то есть риторику. Обратный пример – Евнапий, языческий историк, который просто люто ненавидел христиан. То есть это вот самая такая радикальная антихристианская литература начала V века. Так вот, он с восхищением писал о своем преподавателе риторики Проэресии Армянине, который преподавал в Афинах и был христианином. Середина V века один из лидеров церкви Востока, Феодорит Кирский, то есть один из крупнейших богословов своего времени, он обменивается очень любезными письмами с ритором Исакасием, язычником. Я его уже упоминал, будущим квестором императора Льва, и посылает ему в школу учеников. Потому что знает, что если они поучатся у этого хоть и языческого преподавателя, они потом в жизни преуспеют. Ну, даже такой сверхязычник Юлиан Отступник, он имел очень добрые отношения с епископом Аэцием. Это был лидер фракции таких радикальных ариан-анамеев. Когда он вступил на престол, он Аэцию подарил поместье, ну, по старой дружбе. Августин Гиппонский сетовал на то, что язычники и христиане часто вместе справляют тризну по родственникам. Да, и осуждал ту часть своей паствы, которая приходит, значит, праздновать на могилы, говоря, что это языческий, значит, обычай, и от него надо отказаться. Но поскольку он говорил об этом часто, то, вероятно, проповедь его не имела особого успеха. Вот. Ну и, наконец, например, в VI веке, уже в царствовании Юстиниана, может быть, чуть-чуть раньше, рядом с городом Газой подвязались двое монахов, Варсануфий и Иоанн Пророк, которые жили в затворе и общались со своими почитателями посредством переписки. Обычно по бытовым вопросам. Сохранился довольно большой корпус этих небольших писем, когда у этих монахов спрашивают, как поступить в такой-то ситуации, да, и они дают краткий ответ, как правильно сделать. Вот там есть вопросы. А если язычник, значит, подарит мне подарок, что мне с этим сделать, да? А если меня пригласили, значит, друзья-язычники там на празднование, могу ли я к ним пойти? Ну и так далее. Они, естественно, говорят, что лучше так делать не надо, но, опять же, сам факт того, что такие вопросы поднимались, свидетельствует о том, что отношения были вполне нормальными в большинстве случаев. Ну, это то же самое, что сейчас, например, в школе в одном классе может быть христианин, иудей, мусульманин, буддист, и это совершенно не значит, что они будут бросаться друг другу и грызть глотки из-за того, что один ходит в синагогу, другой в мечеть, третий в церковь, а четвертый никуда не ходит. Ну, это такая идеалистичная все-таки, согласитесь, картина. Хотелось бы, чтобы так было. Я считаю, что это нормально. Но тут возникает такой вопрос. Вы очень много упомянули истории про то, когда женщины исповедуют христианство, а мужчины поколениями продолжают придерживаться язычества. Напрашивается дилетантский вопрос. А что ж такого привлекало в христианстве именно женщин, что они чаще и больше обращались в христианство, чем мужчин? Ну, в данном случае я говорил прежде всего об аристократии, в основном про традиционной римской аристократии, да, а все-таки у аристократов, особенно в традиционных аристократических семьях, ну, у женщин было довольно мало прав. Да, ну, в Риме все-таки был патер фамилиас, который был абсолютным хозяином, да, женщина вообще никак не участвовала в общественной жизни, единственный, почти никак там были возможности, но их было не так много. Вот. А в случае обращения в христианство у женщин появлялось гораздо больше возможностей для активного социального участия. То есть в Риме IV века женщины становились меценатками, ктиторами, жертвовали огромные деньги на церковные нужды. в Риме, в городе Риме. Вот. Вокруг них вились целые толпы священников, их воспевали в церковных стихах. Они получали возможность получать образование. Там, например, почитательницы Иеронима Стридонского всерьез занимались с ним библейским ивритом. Да, им было это интересно. То есть, грубо говоря, христианство эмансипировало женщину в некотором смысле. По крайней мере, по сравнению с античным идеалом. Ну, это логично. Да, хорошо. Это многое объясняет, как говорится. Хорошо, тогда идем дальше. Если мы будем обсуждать, а мы будем это обсуждать, вопрос перехода из одной религии в другую, мне кажется, интересно обсудить, как организационно были устроены та и другая религия, если язычество можно назвать одной религией. Ну, то есть, хотя бы, например, давайте разберемся с финансовыми. Вот христианские институты религиозные и языческие, как они были устроены, какие там были деньги, откуда они брали, и насколько интересно было, скажем так, с финансовой точки зрения прикоснуться, прильнуть или к одной, или к другой фракции. Вот, ну, говоря про христианскую церковь, то есть церковь начала обрастать имуществом еще в III веке, а вот потом во время великого гонения Диоклетиана, естественно, все это имущество было конфисковано, потом при Константине возвращено. И в значительной степени приумножено. Вообще при Константине и его сыновлях церковь становится очень крупным землевладельцем. В дальнейшем римская церковь, да, она получает не только, то есть римская церковь непосредственно в городе Рима и окрестности, да, она получает просто очень большие поместья из фонда императорских имуществ, много земли, вот, остальные церкви получают часть городских доходов, плюс возможность получать выморощенное имущество представителей городской знати, которые умирают, не оставив наследников. Значит, римская церковь получает еще огромные пожертвования от столичных аристократов, ну, прежде всего аристократок, как я уже сказал. То есть Иероним Стридонский в 70-80-е годы IV века просто открыто обвиняет римских клириков в том, что они охотятся за наследством богатых вдовиц христианских. В итоге это привело к скандалу. Император Валентиниан в 367, если не изменяет память, году просто запретил, несмотря на то, что он был христианином, христианским священникам получать имущество по наследству, потому что это уже приобретало какие-то совершенно неприличные масштабы. Потом это было отменено, но, собственно, чтобы понять масштабы проблемы, в начале V века Мелания-младшая, римская аристократка вместе со своим мужем Пинианом решают вести благочестивый христианский образ жизни, ну, по сути, стать такими полумонахами, да, и она продает и раздает свое имущество. Так вот, только в Италии она отпускает на свободу 60 тысяч рабов. Только в Италии. Ничего себе, Кай. При этом, что у нее были еще на Сицилии земли, в Африке земли. В общем, очень много. Да? Понятное дело, что в случае, если человек был в религиозном плане заряжен, да, а Мелания жертвовала очень много церкви, то вот даже от одного такого аристократа можно было получить совершенно невероятные по масштабам земельные владения. И не только земельные владения, например, в переписке со своими духовными отцами Мелания постоянно слышит укор, что говорит, не надо дарить церквям там золото, бриллианты и так далее, парчу. Да? Лучше подарить какие-то поместья, на которые можно будет регулярно получать ренту и как бы на церковные нужды. Вот. Как бы вот такая ситуация. Вот откуда церковное имущество. Значит, плюс у людей, которые обращались в христианство и переходили в среды клира или даже церковнослужителей, были некоторые преференции. То есть со времен Константина и епископат, и обычный клир не платили налоги, не отправляли муниципальные литургии, то есть повинности, да, имели право ебить суда, а это средство дохода, имели право манумиссию. Пардон, интернет скакнул. Имели право на что вот дополнительный доход? Епископский суд. Епископский суд, который мог приносить доход, ну, потому что как бы, любые судебные издержки, они, естественно, как-то в карман человека, который судит, что-то приносили. Да? Обычно епископский суд был дешевле, чем суд наместника, так что к нему охотно прибегали. Вот, право манумиссии, то есть освобождение рабов на волю, легий. Собственно, это становится привлекательной альтернативой гражданской службе, что Константин, ближе к концу своего царствования, просто был вынужден ограничить штаты священников в городах Римской империи для того, чтобы не размывать фискальную базу своей империи. Потом эти ограничения были сняты его сыновьями, в частности, эдикт 360-го, если мне не изменяет память года, изданный императором Констанцием II, говорил, что вот все ограничения снимаются, все привилегии церкви возобновляются, потому что наше государство больше существует молитвами святых отцов, чем, значит, трудом и силой оружия. Это такая вольная цитата, но смысл, я думаю, я не исказил. Собственно, стать священником или стать даже диаконом каким-нибудь, даже лектором, то есть чтецом в церкви, это прибыльно, это хорошо. Ведь большинство священнослужителей, они не занимались духовной деятельностью на полную ставку. Они продолжали заниматься ремеслом, да, они могли быть крупными землевладельцами, да, и, естественно, это было выгодно. Да, вот я как раз хотел сказать, что человек, который становится священнослужителем в это время, он не профессионал, в том смысле, что он живет обычную жизнь и парт-тайм там раз в неделю приходит куда-то там, совершает какой-то обряд, ну, правильно? Были разные ситуации, да, и начиная с конца IV века становится понятно, что из-за роста христианской церкви и роста числа клириков просто размывается фискальная база, и там уже будут другие законы, что если, например, ты становишься клириком, то твой брат должен получить некоторую часть или большую часть твоего имения для того, чтобы он потом платил с этого имения налоги. Но это все равно часто нарушалось, и рост числа клира и церковнослужителей, он будет постоянно расти. Ну, в качестве примера, во времена Юстиниана только при одной Святой Софии, одном храме, хотя самом большом, но тем не менее, служило более 500 человек. И все они обладали, естественно, определенными привилегиями и иммунитетами. Это то, что называется синекура, прям вот классический вариант, мне кажется. Ну, в некотором смысле. А вот, если говорить о языческих финансах, да, тут все тоже шло от землевладения, но вообще в любых традиционных обществах источник богатства, прежде всего, земля, да, тоже были, да, храмовые земли, но вот в частности, в другую эпоху уже, в первом веке новой эры, Страбон писал, что значит, земли, принадлежащие Каманскому храму, это Каппадокия, обрабатывало 6 тысяч иерадулов, то есть храмовых рабов и слуг. Да, потом эти земли каппадокийские, они в значительной степени перешли в фонд императорских имуществ, но в поздний античный период тоже были эти храмовые земли, никуда они не девались. Насколько мне известно, на данный момент существует только один источник, который как-то обсуждает масштабы храмового землевладения той эпохи. Это имущественная декларация Аврелия Гариона, председателя, первосвященника коллегии жрецов Мина в египетском Панополе, современный Ахмин, за 299 год новой эры. Значит, согласно этой декларации, коллегия контролировала 250 арур сельскохозяйственных угодий. Это в пересчете на наши деньги чуть больше 65 гектаров. Неплохо. То есть, учитывая плодородие египетских почв и то, что они собирали по два урожая, это очень недурно. Да, для того, чтобы войти в число членов городского совета, нужно было обладать имением где-то в 35-40 арур земли. То есть, грубо говоря, только одна коллегия жреческая, их было несколько в любом городе, да, вот этого Панополя, владела имуществом, которое ставило ее вровень с, ну, достаточно крупными местными землевладельцами. Да, Либаний, антиохийский ритор, про которого я уже сегодня упоминал, он родился во втором десятилетии IV века. Так вот, он рассказывал, что во времена его юности, это времена правления императора Лициния, на Востоке, у всех храмов было достаточное количество земли, ну, то есть достаточное для функционирования культов, которые были ассоциированы с этими храмами. Да, значит, на что тратились доходы с храмовых хозяйств? Ну, десятую часть, ну, по крайней мере, в Египте, да, вот про Египет мы знаем больше всего, потому что там сохранились папирусы. Десятые части имели право взимать на свои нужды члены жреческой коллегии. Это не так, чтобы очень много, но и не так, чтобы очень мало. То есть, если мы берем вот эту вот коллегию жрецов в Египте, то они, по сути, получали, ну, как с одного поместья. 10%. Значит, дальше остаток тратился на проведение каких-то культовых мероприятий, обычно связанных с жертвоприношением. То есть, например, надо было принести в жертву там несколько быков. Да, быки чего-то достоят, а потом часть жертвенного мяса сжигалась меньше, там тук, в основном жир. Да, часть брали себе жрецы, а часть раздавалась просто участникам всего. То есть это был способ такой подкормить городскую бедноту. Чуть-чуть ее поддержать. Вот, так что вот эти вот жреческие коллегии и контролируемые земли, они использовались в традиционной аристократии для, ну, в некотором смысле, нивелирования социальных противоречий, которые, естественно, возникали в городах Римской империи. Вот. Плюс, поскольку культы были узколокальные, они цементировали гражданскую, то есть полисную общину. То есть, аб кому жертвенное мясо после пира не доставалось, ты должен был быть частью вот этого коллектива, да, и, соответственно, как-то вот воспроизводили ощущение уникальности того или иного полиса, да, вот некое воединство гражданского коллектива. В общем, это все было довольно важной штукой для традиционной аристократии. Правда, вот в чем большое отличие? В основном жреческие должности, за редким исключением, не были наследственными и не были пожизненными. Да, то есть в Египте были пожизненные жреческие должности, там в Элевсинских мистериях там одна семья на протяжении столетий занимала пост Элевсинского иерофанта, но в основном это просто муниципальные должности. То есть городской совет распределял обязанности на будущий год. Там ты будешь заведовать городскими канализацией, например, да, а ты будешь, если ты уважаемый человек, а ты будешь там жрецом такого-то культа, распорядителем таких-то, значит, мистерий, пресериархом. Да, это вот традиционные в Антиохии игры проводились, тоже религиозные, и распоряжался сериарх, который каждые там несколько лет по-новому избирался. Вот, то есть это такая вот работа временная. Вот в чем отличие, например, от христианских церковных служителей и священнослужителей, потому что это был пожизненный найм. Здесь это найм далеко не пожизненный. А вот, значит, в 335 году большая часть земельных владений языческих храмов, за исключением римских коллегий, которые находились на особом положении, были секуляризированы при императоре Константине, это в самом конце его царствования. Дальше при Юлиане они были возвращены, потом часть снова секуляризирована, и, наконец, в 382 году была отобрана собственность у римских коллегий, в основном это были, насколько мы знаем, из законодательства земли, располагавшиеся в Африке, ну, это такая житница Западной империи. Вот. После чего языческий культ мог продолжаться только за счет пожертвований прихожан, которые парадоксальным образом были запрещены только на рубеже 5-6 веков, несмотря на то, что ритуалы языческого культа были запрещены уже 100 лет как. То есть вот такая вот парадоксальная ситуация. Собственно, вот. А вот тут интересно, если мы говорим про клириков христианских, то как будто бы, ну, может быть, я не прав, но очевидно, что если они становятся, собственно, клириками, они получают доступ к распределению вот этого имущества, да, церковного. Мне казалось, что в язычестве как раз ровно все наоборот. Если ты становишься жрецом, то ты вынужден оплачивать в том числе всякие ритуалы и так далее. Вот эти, собственно, все муниципальные должности и жречество, коллеги, это одна из них, то тут как будто ты, наоборот, теряешь. Так это или наоборот? Или, ну, ты можешь стать жрецом, членом коллегии, который получит доступ к распределению и себе что-то от этого получить, обогатиться? Нет, ну, Было и так, были коллегии совершенно разные по своему имущественному потенциалу, да, то есть, в частности, там, если у храма много земель, да, или если у храма есть лояльная паства, которая постоянно приносит ему там начинки, ну, не начинки, как называется, первенки, в общем, первый урожай, там, первый, там, ягненка, который родился в этом году, вот, тогда у него может быть избыток. Да, если этот храм бедный, то жрецу, естественно, приходится тратить свои средства на отправление этой литургии. То есть, грубо говоря, не все храмы были одинаково доходны. В частности, император Юлиан в своем трактате «Миспагон» рассказывал, что в 362 году он приехал в Антиохию на Оронте, и там в Дафне, это аристократическое предместье города, высился только что заново открытый храм в честь Аполлона, и он приехал туда в надежде поучаствовать в большом торжественном мероприятии, а видел, что никто не пришел, город ничего на это не выделил, а вот, вероятно, то есть как там земель еще не успели ничего получить после того, как Юлиан устроил реституцию. Вот, и, в общем, там был один жрец, который принес купленного за свои деньги гуся, чтобы принести его в жертву Богу. Ну, и Юлиан очень рассердился, что город так наплевал на такой важный фестиваль. И потом выговаривал антиохийские элиты на то, что они правильно деньги тратят. А ну, собственно, давайте тогда и обсудим этого императора Юлиана Отступника и его деятельность. Кто это такой? И чем он так знаменит в борьбе язычества с христианством? Ну, это совершенно замечательный персонаж, один из самых ярких государственных деятелей IV века. Интересный не только как политический деятель, но и как писатель. Племянник Константина Великого, вся родня которого оказалась, почти вся родня которого оказалась вырезана после борьбы за власть, которая развернулась сразу после кончины первого императора христианина. Вот, потом он много лет прожил, ну, по сути, по ссылкам. В дальнейшем получил некоторую свободу действий, начал получать образование. Вот, учился в риторических и философских школах у язычников, проникся язычеством и втайне в 351 году, будучи 20 с чем-то лет от роду, отвернулся от христианства, да, став почитателем древних культов. В дальнейшем из-за кризиса наследования и отсутствия значит, легальных преемников у императора Констанция II, двоюродного брата Юлиана, который, ну, в значительной степени был ответственен за резню в императорской фамилии, Юлиан был назначен цезарем Галлии, то есть младшим соправителем Констанция II. Здесь он совершенно внезапно показал блестящие административные и военные дарования, несколько раз разгромил германцев, которые уже начали захватывать значительные части прирейнских провинций. Вот. В дальнейшем, после очередного конфликта с Констанцием II, солдаты провозгласили его Августом, вот, после чего он открылся как язычник после 10 лет значит, такой двойной жизни. Пошел войной на своего двоюродного брата, но война так и не случилась, потому что Констанций очень вовремя отдал Богу душу. И Юлиан таким образом стал единственным и законным императором всей Римской империи, последним отпрыском династии Констанция Хлора. Собственно, правил он единолично 18 месяцев, с декабря 361 по июнь 363 года. Вот, и, в общем, он планировал все перевернуть назад, становить язычество государственной религии, что он, собственно, и сделал, и трансформировать язычество само по себе. То есть, в частности, он пытался создать нечто вроде такой языческой церкви, в кавычках, то есть единую организацию, которая могла на равных конкурировать с христианской церковью. Вот там, значит, такая стройная административная структура вот этой вот новой языческой институции. Создается нечто вроде такого катехизиса язычества, который пишет Солюстий, один из приближенных Юлиана. Хотя, на самом деле, вот я буквально в прошлом году дописал статью, где я привожу некоторые аргументы в пользу того, что, скорее всего, это, возможно, этот текст был написан через 100 лет, но, в общем, пока она, скажем так, отклика еще не имела эта статья. Посмотрим, как отреагирует научное сообщество на мою идею. Но пока там, все исследователи, кроме меня, считают, что это написано при Юлиане. А вот, значит, пишут нечто вроде кодекса поведения языческого жреца. Значит, открывают широкую благотворительность, которую должны были осуществлять языческие храмы, то есть при храмах начинает возникать нечто вроде монастырей, богоделин, странноприимных домов и так далее. В общем, результаты действий Юлиана довольно сложно оценить, все-таки он достаточно мало проправил, он погиб в июне 363 года в ходе похода против персов, но в целом есть мнение, что он был довольно успешен, то есть ему за короткий срок удалось обратить значительную часть обратно как бы, в язычество политического класса империи, едва ли не большую часть армии, многое, часть бедного до этого зависима от церковной благотворительности, теперь оказалась зависима от языческой благотворительности, поскольку церковь не преследовалась, но она лишалась доступа к ресурсам и привилегий с иммунитетами. Ну, вот, собственно, интеллигенция тоже, конечно, была заинтересована Юлианом, потому что он, в частности, довольно красноречиво проповедовал язычество и писал трактаты, где обличал христианство в нелогичности, ну, в частности, отрывки из трактата Юлиана против Галилеян, так он называл последователей новой веры, сохранились в пересказе Кирилла Александрийского, в выписках Кирилла Александрийского и в предисловии к своему труду «Опровержение Юлиана» Кирилл, писавший через 50 лет после смерти отступника, говорил, что, мол, все и никто не может найти в нем никакого изъяна. И после прочтения трудов императора, значит, слабые сердцем начинают отходить от религии, и даже стойкие иногда сомневаются. Но, опять же, то есть, цитата не точная, но смысл, за смысл я ручаюсь. Вот, собственно, как только он умер, причем непонятно, от чьей руки, возможно, его, скажем так, убил кто-то из христиан, служивших в его воинстве, все его реформы были свернуты, да, после чего все, в общем-то, вернулось на круги своя и продолжилась такая, правда, более постепенная, чем при Константине и его сыновьях, христианизация Римской империи. Собственно, если бы он проправил еще 20-30 лет, ну, кто знает, как бы это могло повернуться. Может быть, мы бы жили в совсем другом мире. Хорошо, а мы что-то, ну вот вы сказали, что там есть какие-то выдержки из его сочинений. Как вообще язычество может быть какой-то цельной идеологией? Ведь понятно, христианство — это религия, которая построена на одном учении, которое продвигается, у них есть централизованное, ну, во-первых, сконцентрированное в какой-то момент постепенно, понятно, один текст, который стал священным, и это единобожие, это одна организация. Про это, кстати, у нас была программа про то, как христианская церковь становилась именно организацией, как она выстраивалась. У язычества вообще ничего этого нет. Во-первых, это разные боги, это локальные культы, это разные обряды. Как это вообще, в принципе, может быть единый какой-то, единым фронтом, который борется с христианством? А вот, ну, Юлиан пытался создать такую организацию, да, просуществовала она, дай бог, год. Это, на самом деле, и того меньше, если просуществовало вообще. То есть, ну, скорее всего, просуществовало. В общем, он был довольно талантливым философом. Он учился у выдающихся преподавателей Пергамской школы, вот, философов-неоплатоников. И он воспринял вот эту вот экзегезу языческую, с Порфирием и Ямвлихом. В общем, с его точки зрения, существовал как бы только один единый бог. Абсолют, это оно же платоновское благо, которое через эманации передает некоторые свои... А, и он абсолютно трансцендентен. То есть до него никак невозможно добраться, то есть он не может отвечать на молитвы людей, которые живут на земле, потому что, ну, потому что, грубо говоря, это совершенно разные уровни бытия. Тем не менее, для передачи своей благодати на низшие уровни бытия этот бог порождает как бы богов второго порядка, которые являются на самом деле не более чем его качествами, персонифицированными качествами. Да? Вот, вот через этих богов второго порядка, среди которых Юлиан называл Кибелу, мать богов, и Гелиоса, то есть солнце, да, как раз транслируется эта божественная благодать на низшие уровни бытия, в которых мы с вами и обитаем. Значит, а там уже дальше происходит как бы третье деление этих божеств, на таких богов, которые действуют на материальном мире. И Юлиан Отступник полагал, что значит, каждому народу полагается свой бог. Пардон за тавтологию. То есть, опять же, каждый этот бог, он олицетворяет некоторое качество единого бога. То есть они как бы все являются, ну, по сути, частью мозаики, из которой собирается этот абсолют. Вот. И эти качества, они начинают превалировать в тех народах, которые подчиняются этому богу. То есть, например, там сирийцы, например, там сметливы, да, ну и, соответственно, такие же качества у национального бога. То есть галлы там храбрые и дикие, то же самое, то есть им, например, там Белона заведует. Вот. Причем интересно, что Юлиан в эту встроенную систему богов, он встраивал даже иудаизм. То есть он считал, что еврейский Иегова – это национальный бог еврейского народа, в общем-то, уважал поклонение, говорил, что евреи очень благочестивые и все правильно делают. Единственная их ошибка, что они не почитают других богов. А так никаких вопросов к ним нет. И он даже пытался, начинал проект по восстановлению Иерусалимского храма, где евреи смогли бы вновь приносить жертвы. Ну, собственно, проект не был реализован, потому что там после начала работ случился то ли взрыв подземного газа, то ли саботаж. Вот. А Юлиан уже отправился в Персию, откуда он не вернулся, после чего все эти инициативы были свернуты. И вот тут не поймешь, то ли он сделал концептуальную оболочку для вообще язычества, то ли какую-то новую религию изобретал в этот момент. На самом деле он попытался такие очень высокопарные рассуждения, которые были в ходу у философов-неоплатоников, от немножко спустить с небес на землю, да, сделать это более понятным для широких народных масс. Но на самом деле даже широкие народные массы, не, ну, скажем так, тут необходимо было иметь какое-то образование и знание классической философии. В общем, для селян это было явно недоступно, там, неграмотных. Угу. А, вот, хорошо. А вот та часть реформ, про которую вы говорили, его в том смысле, что создание всяких странноприимных домов, богоделин, меценатство разное, правильно ли я понимаю, что это как раз его попытка была ответить на те, скажем так, преимущества, которыми обладало христианство, и чтобы использовать эти же оружия против него орудия? Абсолютно так, правильно. Он об этом... Социалку такую развивать, скажем так, в язычестве. Он об этом открыто писал. То есть в письме к одному из жрецов, да, которые должны были стать винтиками этой организации, да, он писал, что говорит, стыдно, что среди иудеев никто не голодает, что нечестивые галилеяне, то есть христиане, кормят и своих чужих, да, а вот наши не получают помощи от своих же единоверцев. Так что давайте исправляться. Причем он говорил, что надо и своих кормить, и христиан кормить, и иудеев, и вообще всех кормить. То есть вот так вот. Хорошо, давайте тогда говорить вот про разные варианты апостасии. Вы в своих статьях пишете про то, как и Юлиан Отступник, и другие деятели языческие сманивали в свою религию обратно христиан. И мы уже обсудили, чем это может быть выгодно. Ну, например, если твой патрон язычник, понятно, что тебе это даст продвижение по службе. Если ты войдешь в жреческую коллегию, ты там сможешь распоряжаться каким-то имуществом храма. А в чем был смысл вот так вот сманивать для того человека, который призывал в язычество? Как будто бы язычество — это не очень, ну, нельзя назвать одной религией, но, в общем, грубо говоря, этот прозелитизм язычеству не свойственен, так бы я сказал. Зачем они сманивали к себе? Ну, он, скажем так, был не свойственен язычеству, когда все были язычниками. Да. Когда, понятно, появляется, да, значимый, когда появляется, грубо говоря, кого можно обращать в язычество там, в Риме первого века до новой эры, если там все язычники? То есть это просто бессмысленно. Когда появляется значимый иной, то есть христианство, да, но иудеи были довольно герметичными все-таки. Несмотря на то, что там, в первом веке новой эры еще сохранялся иудейский прозелитизм, в общем-то это было довольно маргинальное явление. Вот. А когда появляется значимый иной, то есть христианство, да, и к этому значимому иному начинает уходить все больше, и больше народу, у язычников пустят самоощущение себя как чего-то отдельного. Да, то есть возникает представление, ну, прежде всего, у философов, ну, у платоников о том, что там, мы — это отдельная религия, которой раньше, в общем-то, не было. Значит, для язычников сманивать кого-то — это такой же религиозный долг, по крайней мере, для убежденных, как для христиан. Потому что если они кого-то убеждают в истинности древних богов, они их спасают для вечности. То есть, грубо говоря, христиане, когда обращают какого-нибудь язычника, например, да, они считают, что спасают его душу. Язычники считали точно так же. То есть, если человек был идейно заряжен, да, ему было важно как можно больше распространить свою веру, потому что это хорошо для веры, это хорошо для тех, кто будет спасен. Ну, в частности, в это абсолютно верил император Юлиан, когда он проповедовал среди своих придворных вот эту свою обновленную языческую религию. Он был действительно там талантливым проповедником. Правда, мы не знаем, насколько придворные, скажем так, переходили на его сторону из-за красноречия Августа, а сколько из-за того, что переход в язычество мог при Юлиане принести существенные блага. Также, например, такой вот выдающийся деятель языческой аристократии Рима Веттий Агорий Протекстат, который, как мы знаем, проповедовал среди столичной аристократии древние культы, он был тоже таким вот языческим мудрецом. По крайней мере, так о нем пишет Иоммиан Марцеллин, замечательный историк, который, в общем-то, не очень любил римскую аристократию, но Протекстат говорил с невероятным пиететом. И также о нем писал через несколько десятилетий Макробий в своем трактате «Сатурналии», где Протекстат выводится в качестве такого боговдохновленного старца, который вот познал все тайны языческих обрядов и, в общем, является таким патриархом римских язычников. Да, собственно, также о нем, по сути, писали и христианские авторы, правда, со знаком минус. Да, Веттий Агорий Протекстат с большим неудовольствием писал Иероним Стридонский, поскольку он был таким серьезным препятствием на пути распространения христианства в Риме в 60-е, 70-е, 80-е годы IV века. Вот. И потом писал после его смерти анонимный автор поэмы «Кармен контр Паганос», где главным героем как раз является Веттий Агорий Протекстат, и в том числе описывается, как он сманивал своих, значит, товарищей-сенаторов из христианства в язычество, обещая им всяческие блага. Да, и в общем, то есть главными проповедниками были языческие философы, для которых вот эта вот неоплатоническая, даже не философия, а теософия, она превращается в сотериологическое учение. И многие их ученики, учились у них не только язычники, но и христиане, и иудеи, они впечатлялись этим богословием. Да, и даже если специально не проповедовали, да, они могли обращаться в язычество просто из внутреннего убеждения после получения образования. Ну, вот в частности, сманивать Юлиана в язычество было, ну, просто опасно. Он двоюродный брат императора. Да, вокруг него огромное количество шпионов постоянно рыскало. И это получилось случайно. То есть Юлиан сам сманился. Mm-hmm. Не то чтобы его заряжали в процессе образования. Им так многие сами сманивались, потому что с точки зрения классической философской мысли христианское богословие это было совершенно несостоятельно, это была какая-то тумба-юмба. Особенно там воскрешение во плоти, например, это бред какой-то, да? Идея о конечности мироздания, да, это тоже по этому поводу был большой христианско-языческий спор во второй половине V, в начале VI века. Вот. И, в общем, если человек приходил в школу к тому или иному философу-язычнику, да, и он постепенно вот изучал текст, да, он приходил к тем же самым мыслям, если даже его никто это специально не долбил. Вот в частности, Прокл Диадох, один из последних таких великих философов античности, ректор Афинской академии, он на протяжении своей жизни обучил десятки человек, и, судя по всему, некоторые действительно обращались в язычество. Мы знаем имена двух. Один был самаритянином, это Марин Неаполитанский, который в итоге стал преемником Прокла. Другой – иудей Зенодот. Да, они стали язычниками. Значит, и об обоих казусах нам рассказывал Дамасский схоларх. Я понимаю, почему он не упоминает о христианах среди вот этих обращенных Проклом, потому что у наследников этих христиан могли быть проблемы. А из иудаизма или тем более самаритянства обращаться в язычество было не запрещено. Значит, чуть позднее, 80-е годы V века, в Александрии преподавал философию и риторику Гор Аполлон. Имя такое у него было. Так вот, его александрийцы называли психополлон, то есть душегуб в переводе с греческого, за то, что он сманивал своих студентов в язычество. В то же время в Берите, в знаменитой юридической школе, преподавал правовед Леонтий, схоластик. Так вот, Леонтия тоже в этом обвиняли, и в итоге его студентов, которые формально числились христианами, застигли за жертвоприношением. После чего в городе вспыхнул бунт, там Леонтию пришлось бежать. В общем, все так очень некрасиво закончилось. Дальше в Александрии, начало VI века, один из последних вообще александрийских языческих преподавателей, Аммоний Гермий, тоже выдающийся комментатор Аристотеля, он сидел ниже травы, тише воды, лишь бы никак не оскорбить церковные власти Александрии. Но все равно после занятия с ним кто-то из его студентов начинал интересоваться древними культами. Да? Об этом, в частности, написано в полемических трактатах Энея Гасского «Теофраст» и Аммонии Захария Митиленского. Там открыто намекается на то, что ты пришел в эту школу, да, и все, считай, пропал. В общем, трактаты были, с моей точки зрения, не самые удачные в плане аргументации, нацелены на то, чтобы как раз опровергнуть эти вот концепции Аммония о вечности мироздания, да, которые так многих христиан смущали. Хорошо, то есть такая очень бурная все-таки шла, так сказать, интеллектуальная жизнь, и переманивали очень многие в язычество. Не только император, который мог себе это позволить, но и большое количество философов, историков, мыслителей, скажем так, этим занимались. А вот вы тоже упоминаете целую языческую партию в Сенате. Что про них мы можем сказать? Это действительно, скажем так, идейное убеждение, объединение? Или это больше какой-то такой просто клан, у которого свои интересы, и когда ты к нему примыкаешь, тебе нужно было становиться быть язычником, потому что случайно, не знаю, один из его руководителей был язычником? Это я бы не сказал, что это был единый клан, причем внутри этой условной партии там были свои конфликты. Тут очень сложное переплетение культурных, экономических и религиозных интересов. Дело в том, что сенаторская аристократия Рима, она мнила себя как бы лучшей частью человечества, солью земли. Они хранители вот этой вот римской традиции. А от римской традиции неотделима римская религия. То есть для них все эти жреческие литургии, они неотличимы от литургии гражданских. Да, они не были жестко разведены. То есть человек мог стать, не знаю, квинтоцимвиром, да, и заниматься религиозными делами, а потом мог стать, там, не знаю, префектом Рима и проводить игры в честь Аполлона. Это было одно из обязательных, то есть естественных обязанностей префекта, так же, как преторы проводили Сатурналии, а консулы, суфекты, там, религиозный праздник в честь дня рождения города. То есть это вот все так было перемешано. То есть все заседания Сената начинались с того, что на алтарь Победы в здании Курии, значит, приносили жертву. Там обычно фимиам возжигали, да? Алтарь Победы – это что такое? Это символ победы римлян над египтянами, то есть символ победы Августа над Акцией, в битве при Акции. Это, то есть, такой славный очередной палладиум римский. Да? В общем, эта страта была очень консервативна. Они пытались все эти традиции на себе замкнуть, и не дай бог, чтобы они не размывались, потому что Сенат, он был напрямую связан с этой вот древностью Рима. То есть без нее, как казалось сенаторам, в общем-то, значение Сената может упасть. Они этого очень не хотели. Языческие ритуалы были для них частью жизни Рима, частью его величия, традиции. Они хранители этой традиции. То есть как политической, так и религиозной. Так что нельзя сказать, что это исключительно финансовый интерес. Хотя он тоже был. Да? Жреческие коллегии Вечного Города были очень богаты. Но и эти сенаторы были сверхбогаты. То есть я уже говорил, что одна женщина из сенаторского сословия, Мелания, наследница имущества сразу двух видных домов, она, ну, просто какие-то невероятные капиталы у нее были. Да, но она была такая не одна. Вот когда начинают отменяться привилегии религиозные римских коллег, это, конечно, очень серьезный удар для римского самосознания, для самосознания языческой аристократии. Они, в общем, начинают такую даже проводить кампанию довольно широкую по дискредитации христианства. То есть через год после того, как Значит, отменили привилегии жреческих коллегий, весталок, издание Сената вынесли алтарь победы в 382 году. В Италии начался голод. И сенаторы говорят, понятно, почему голод? Это вот все, как бы боги от нас отвернулись. Пожалуйста, вот вам результат. Дальше, 405 год, нашествие на Италию Радагайса. Готского вождя, который с огромной ордой вторгается через Альпу, в итоге был разбит Стилихоном. Вот. И там тоже по городу начинается брожение, что все, почему у Радагайса все получится, что Радагайс язычник. Нам срочно надо восстановить все эти вот древние традиции, обыкновения, иначе не отобьемся. Ну, отбились. Значит, 408 год, первая осада Рима Аларихом. Ну, тоже Гоминий Барбар Помпеян, префект, представитель той самой как раз вот страты, говорит, так, ребята, сейчас срочно восстанавливаем языческое богопочитание, потому что иначе нам крышка. Причем якобы значит, настолько напуганы были римляне, что даже папа Иннокентий дал на это свое добро, как, ладно, посмотрим, что из этого получится. В общем, не получилось. Значит, естественно, эти настроения начинают просто циркулировать по всей империи после 410 года, падения Вечного Города. Потому что это невозможно было представить. Да? Это то, что, не знаю, одновременно будут взорваны Москва, Лондон, Вашингтон, Париж, Берлин. То есть нет сейчас такого города, который мог бы сравниться в символическом статусе с Римом вообще в мире. Да? И, естественно, почему? За небрежение ритуалов в честь древних богов. Причем бэклэш такой сильный, что это заставляет лучших мыслителей христианского мира взяться за перо и пытаться объяснить, что такое произошло вообще. Собственно, по этому поводу Августин пишет о Граде Божьем. Ровно для того, чтобы опровергнуть утверждение язычников, что вот теперь все рушится из-за небрежения древних традиций. Да, Павел Орозий пишет свою историю против язычников в семи книгах. Да, Августин постоянно в проповедях об этом говорит. Значит, то же самое повторяется 339 год, когда Карфаген захватили вандалы. Значит, примерно в то же время об этом говорят в Галлии, потому что в Галлии там вестготы расширяют свои владения, бургунды, франки, алеманы, потом нашествие гунов будет. В общем, и причем все это адресовано преимущество христианской аудитории. То есть и о Граде Божьем, и проповеди Августина, и проповеди Квадульдея Карфагенского, и книги Сальвиана. О чем нам это говорит? Что вот эти вот настроения, они охватывали даже христиан. Что христиане начинали сомневаться, правильный ли мы выбор сделать, потому что раньше-то так было все вроде нормально, а сейчас как-то все рушится. В частности, вот у Квадульдея Карфагенского есть в одной из проповедей, он пересказывает то, что говорит им его паство. О, как счастливы наши деды были, да? Какое хорошее время жили наши деды. И что вот когда языческие богов почитали, то было все нормально, а сейчас все рушится. Это действительно могло приводить тоже к случаям вероотступничества, такая вот пропаганда исподволь. В частности, Нил Синайский пишет, что в одном из писем, направленном какому-то схоластику, тот говорит, что тот вот уже был готов креститься, вероятно, он был оглашенным, катехуменом. Да, но сейчас переменил свою точку зрения и говорит, что бедствие римлян из-за того, что богов не почитают, и поэтому на империю постоянно наводят набеги варваров. Да, Августин постоянно упоминает то, что есть такая проблема апостасии. Не упоминает апостасам, но просто он упоминает о них в письмах. В 419 году Большой Карфагенский собор одном из своих канонов тоже включает статью об апостатах. То есть это неожиданно стало вновь актуальной проблемой. Что мы видим, что вот эти вот бедствия империи, внутренние, внешние, они тоже приводят к такой внутренней перестройке. Похожая ситуация еще раз произойдет сильно позже, во второй половине VI века, в период Юстиниановой чумы. То есть тогда уже империя преимущественно христианизирована, но чума вызывает такой шок у общества, что многие начинают религиозные какие-то метания и искания. В большинстве случаев объясняется, конечно, тем, что чума послана нам Богом за грехи, потому что мы недостаточно хорошие христиане. Но некоторые по-другому объясняют это бедствие. В частности, говорят о том, что чума послана нам не потому, что мы недостаточно хорошие христиане, а потому что мы христиане. И, например, Иоанн Эфесский рассказывает о том, что в каком-то городе на границе Палестины и Египта, это может быть Газа, может быть Ашкелон, может быть, Пелузии, там местные от ужаса перед чумой, они откопали какой-то идол, который давно уже там был где-то заброшен, да, и начали ему массово приносить жертвы, либо чума их не тронула. Ну, собственно, что моление перед идолом, что моление в христианском храме были одинаково неэффективны в борьбе с эпидемией. Так что, увы. Вот. Хорошо, а кроме вот этих эсхатологических, ну, не знаю, скорее просто панических настроений и деятельности разных языческих философов, вы упоминаете как один из важных факторов того, что люди обратно из христианства переходили в язычество, это образ жизни и поведение христианских клириков, которые вели распутный образ жизни, кичились своим богатством и так далее. Вот мне тут интересно... Казалось бы, но язычество не должно в этом смысле морализаторствовать вообще. Почему это в этом смысле язычество выступает как прообраз, там, я не знаю, будущего Лютера или там нищенствующих орденов уже христианских? Почему оно ведет такую морализаторскую позицию, занимает точнее? Ну, потому что от языческих жрецов никто, кроме Юлиана Отступника, который, как я уже сказал, составлял кодекс поведения языческого жреца, да, не требовал особо высокоморального поведения. Потому что, опять же, большинство языческих жреческих должностей это были просто муниципальные посты. То есть никто не требует от начальника городского ЖКХ ввести высокоморальный образ жизни. Ему просто надо выполнять ряд действий для того, чтобы работало водоснабжение. То же самое жрецу. Ему требовалось соблюдать ряд действий, чтобы сохранять пакс деорум. То есть мир с богами. Христиане же постулировали себя как часть человечества, морально превосходящую язычников. А на деле это было далеко не всегда так. То есть понятно, что далеко не все священники были замечены в каких-то злоупотреблениях. В частности, Аммиан Марцеллин, язычник, историк, который замечательно описывал нравы тогдашнего Рима, он говорил, что... Есть христианские пастыри, бедные, которые вот живут в маленьких городах, в селах, которые такой, ведут праведный образ жизни. А есть епископы, которые вообще себе ни в чем не отказывают. Да? Вот, в частности, он приводил пример папы Дамаса, епископа Рима, который устраивал, значит, роскошные обеды, стол у него богаче, чем у императора, вот, который, значит, постоянно... купается в потому что ему все эти римские матроны все несут и несут пожертвования. Вообще его, значит, именовали матронаром ауры скальпель, то есть это дамский уховерт. Вот. Собственно, над его богатством и вот такой показной роскошью его жизни потешался даже уже упомянутый мной лидер римских язычников Ветий Агорий Претекстат. Там Иероним передает их такую-то шутливую перепалку, значит, лидера язычников с лидером христиан, что Претекстат говорит Дамасу, говорит, слушай, если бы мне обещали после епископа Рима, даже я, может быть, подумал о том, чтобы стать христианином. А вот. Ну, то есть, грубо говоря, собственно... они просто чувствовали лицемерие, и это лицемерие отвращало. Ну, то есть, как нормальная человеческая реакция. Если вы вот, значит, пропагандируете это, так соблюдайте, да? Да. У Августина Гиппонского в одном из новооткрытых долбов 80-е годы 20 века писем есть такая большая реляция о событиях в Нумидии. Там, в общем, один священник совсем, кажется, уже замучил своих селян. Да, и они начали массово уходить обратно в язычество. Вот, то есть, грубо говоря, поведение клириков далеко не всегда безупречное, да, оно вызывало отторжение. Но это вот конкретный случай, который описывает Августин. Хорошо, идем дальше. И вот тут сейчас еще хочется обсудить интересный сюжет того, как люди... Мы говорили о том, что существовало криптоязычество, упоминали это, то, что люди просто скрывали, что они язычники. Были христиане, были те люди, которые возвращались в язычество. И тут очень интересно вот такое на стыке жанров, скажем так, вот это поведение, соблюдение обрядов в христианских храмах, языческих обрядов. Как это работало вообще, и как мы про это узнаем? Да, есть несколько таких странных свидетельств, прежде всего в географических сборниках, где описывается, что язычник, ну или человек, прикидывающийся христианином, на самом деле язычник, приходит в христианский храм, там молится, получает что-то хорошее, какое-то благословение, излечение. Вот, а потом оттуда уходит и не перестает быть язычником. В частности, вот такая ситуация странная случилась с ритором Исакасием, который потом был квестором у императора Льва. То есть он еще в молодости приходит в храм Феклы в родных Эгах, Феклы, значит, святой Феклы, первомученицы, в родных Эгах, значит, заболев почками, там он, значит, излечивается, потому что якобы его святая благословила. Потом оттуда уходит, говорит, что вообще никакая не святая, меня, значит, Асклепий исцелил. Вот. Ну и агиограф, и потом остается язычником еще много десятилетий. И агиограф просто считает, что тупица. И потом же случай описывается в соседнем храме. Несколько таких случаев описаны Сафронием Иерусалимским относительно храма Кира и Иоанна в Менуфисе, современный Абукир в Египте. Так вот, тут ситуация достаточно интересная. Просто вот эти вот товарищи, они приходили в христианские храмы, которые раньше были языческими храмами. Да, то есть для них сохранялось некоторое сакральное пространство, и они совершали там привычные ритуалы, ритуальные инкубации, кстати, ну, то есть, грубо говоря, просто сон в священном месте, вот, который должен был быть целебным, вот, который, кстати, христиане потом тоже переняли, вот, и также уходили. То есть это было формально десакрализированное для язычников пространство, но на самом деле в условиях отсутствия других возможностей это было, вероятно, лучше, чем ничего. Таким образом, в общем-то, никто не мешал язычникам молиться своим богам даже в христианских храмах. Вот Либаний, тоже упомянутый мной уже сегодня, он хорошо знал об этом феномене. Говорит, что он вот знаю многих таких, которые на словах христиане приходят, значит, в церковь христианскую, значит, ритуалы соблюдают. На самом деле, либо в церквях не молятся никому, либо молятся тому, кому вообще в этом месте молиться не надо, то есть языческим богам. Так что да, было такое вот двоемыслие или двурушничество, как бы сказала советская пропаганда. На словах человек мог быть христианином, да, а в душе оставаться язычником и даже совершать ритуалы древнего культа где-нибудь там в тайных святилищах, в закромах. Мы эти тайные святилища даже находим сейчас. Вот, например, в Карфагене французские археологи нашли в одном из поместий тайную комнату, которая как раз была заставлена языческими, значит, культовыми статуями, там, где можно было кувелить фимиам, жертвы приносить и так далее. То есть такая вот настоящая тайная молельня. Да, периодически об этих тайных молельнях сообщают и нарративные источники. Вот, в частности, такая тайная молельня долго сохранялась в Менуфисе. Там такой подпольный храм Изиды существовал. У аристократа Гессия Понаполитанского тоже была специальная комната, где он приносил жертвы богам. Вот. Совсем недавно, в 2024 году, британские археологи, которые трудились на раскопках Афратисия, это бывшая столица Римской Карии, ныне Турция, в поместье, которое прекратило свое существование в 617 году, это 7 век уже, когда Афродисий был захвачен персами, там был пожар. Так вот, на территории этого поместья нашли тайное и довольно большое святилище Кибелы, которое действовало до 617 года, то есть до 7 века. К этому времени уже 100 лет как нельзя было, формально нельзя было быть язычником, но тем не менее 100 лет, то есть 4 поколения жителей этого поместья продолжали, прикидываясь христианами на людях, совершать обряды традиционного культа в подполье. Причем это святилище настолько большое, что, вероятно, не одна семья там эти ритуалы совершала. Скорее всего, несколько семей. Вот. Хорошо, а вот тут интересно, как раз тоже вы упоминаете историю Руфина или Руфина, одного из таких лидеров, скажем так, криптоязычества, у которого нашли в поместье языческие изображения, я цитирую, стилизованные под христианские иконы. Вот как это могло выглядеть? Мы вообще себе это представляем? Или у нас только есть описание какое-то? На самом деле не у Руфина, а у Анатолия, у одного из его прихожан, у презида Анатолия и викария Асраеда. Значит, там описывается, что это было изображение какое-то христианское, да, на тыльной стороне было изображение Аполлона. А, вот так это работало. Вот, да, значит, это не единственный случай. Да, мы знаем из сообщения Феодора Лектора о том, что вот был такой специальный иконописец, который по заказу язычников писал изображения языческих богов в стилистике, значит, христианских святых, что можно было не отличить. Да, естественно, по законам жанра потом у этого иконописца отсохла рука. Вот, на самом деле, все бы это можно было посчитать досужими слухами, если бы мы не знали о подобных практиках в других случаях, когда та или иная группа вынуждена была скрывать свои религиозные взгляды. Вот, в частности, среди тайных христиан Японии эпохи Эдо были изображены, они найдены, они как бы экспонируются в музеях, изображения там Девы Марии или Иисуса Христа, стилизованные под Будду или бодхи, там, того или иного бодхисаттву, да, или под синтоистское божество. Или, например, якобиты в 18 веке вот в Эдинбурге экспонируется портрет молодого претендента, красавчика принца Чарли, да, который виден только под определенным углом, если знать, как на него смотреть. А, то есть, вероятно, здесь было нечто такое же. То есть, поскольку это некая универсальная практика, которая применялась не только позднеримскими тайными язычниками, это, например, там, маранами в Испании, и христианами в Японии, там, якобитами в Шотландии, да, то, вероятно, тут что-то есть, что это не просто наветы. Угу. А тут еще тоже интересный сюжет, который, ну, археологи очень хорошо знают, что известно, что когда... Да даже просто рушится старое здание, или оно стоит запущенное, его разбирают на запчасти, и потом собирают из него что-то новое. И, насколько я понимаю, очень часто так происходило с церквями, особенно с первыми церквями. И это как раз дает повод язычникам тоже. Мы знаем, что этот камень, он из языческого храма, но вот он здесь теперь стоит в христианской церкви, и мы можем приходить к нему молиться. Или это может быть постамент вообще статуи Аполлона, который... и мы можем приходить и непосредственно молиться Аполлону около этого камня. Да, абсолютно так и было. Вот, в частности, в жизнеописании Порфирия Газского есть рассказ о том, что после того, как в Газе разрушили великий храм Марны, да, из него там выломали какие-то мраморные панели, и потом замостили дорогу. И через 20 лет жители Газа, они как бы на них не наступали. То есть они, ну, как бы, чтобы не осквернить святые для них вот, сакральные эти панели, да, они их обходили стороной. То есть это могло быть не просто предметом культа, но они помнили и как-то особенно к ним относиться могли в обычной жизни. Да, да, да. Даже так. Вот, и с этим... Ну, да, да, да. И мы видим, что, да, действительно, и руинам храмов поклонялись, то есть руины храмов были таким обычным местом для тайных священнодействий. Угу. То есть не все же, конечно, переделали, там многие сельские храмы были просто снесены... Вот, и все, и там ничего больше не строилось, там не обязательно церковь на этом месте строилась. Ну, тем не менее, да, есть свидетельства и про Египет, парочка таких свидетельств, и про Малую Азию. Вот. Хорошо, тогда ближе уже завершая к концу, более широкие массы, скажем так, мы все больше про элиту как-то, да, про интеллектуалов, а вот Юлиан своей деятельностью, отступник, показал, что очень легко и быстро, там буквально за 18 месяцев он смог обратить обратно в язычество большую часть своей армии. Мне очень понравилось, как вы это назвали... религиозно-гастрономические обработки Юлианом его армии. Может ли это... Объясните, почему религиозно-гастрономические, а во-вторых, интересен вопрос, насколько это показывает, что не крепка, скажем так, была вера простолюдинов, новообращенных в христианство. Ну, гастрономические, потому что все историки, описывающие пребывание Юлиана в Антиохии, сообщают о том, что он приносил невероятное количество жертв. Его за это даже обзывали виктимарием, то есть это низшим храмовым прислужником. Мне всегда кажется, что такое вот сверхрелигиозное, на самом деле жертва зачем? То есть это не просто, чтобы заколоть животное, а для того, чтобы потом его скормить кому-то. И он, в частности, так кормил свою армию. Да, и антиохийскую бедноту. Это действовало. Потому что человек, сознательно потребляющий идоложертвенное, ну, согласно, собственно, еще евангельским текстам, он как бы все отказывается от своей христианской идентичности. То есть тебя никто не заставлял эту говядину жрать, ну, пожалуйста. Поэтому если там твои товарищи-язычники все вкусно едят и хорошо выпивают, то, да, многие присоединялись. К тому же Юлиан был человеком харизматичным, его армия его очень любила. Да, он, галлы его просто души в нем не чаяли, готовы за него были пойти в огонь и в воду. Это был победоносный полководец, который за свою довольно короткую жизнь не проиграл ни одной битвы. То есть они просто следовали за своим харизматичным вождем. А что они знали о христианстве или о язычестве? Ну, скорее всего, они и так в большинстве были язычниками, эти галлы. На Востоке ситуация была сложнее. Ну, вот восточную армию пришлось довольно долго обрабатывать. Да, и есть мнение, что один из, собственно, воинов-христиан в итоге Юлиан и убил. Там в суматохе боя. Так что... Да, ну вообще этот Григорий Назианзин, который все это наблюдал, был современником Юлиана, лично его знал, он очень сильно сетовал на то, что так вот войско поддалось на эту религиозную пропаганду, но в итоге сам признавал, что у служилых людей нет другой религии, кроме воли царя. Но тут я могу привести вам пример из более близких к нам времен. Такой вот интересный казус. В 1916 году русская армия, воевавшая на фронте Первой мировой войны, приводилась к обязательному причастию, ну, по крайней мере, православная часть этой русской армии, и 95% прошли это причастие. А в 1917 году причастие стало необязательным. И большинство из этих 95% почему-то не поучаствовали в пасхальном богослужении. Ну, это вот про религиозность служилых людей, в частности, там, русскиянина, который составлял костяк российской императорской армии 16-18 года. Я думаю, что психология крестьян, она как раз вот не сильно изменилась. Там и там, и тут традиционное общество. Так что мы можем с некоторой осторожностью экстраполировать вот ситуацию 20 века на ситуацию века 4-го. Хорошо, окончательно тогда подводя итог и поминая как раз очень успешную, хоть и очень краткосрочную, но именно поэтому еще более успешную деятельность Юлиана Отступника, который за 18 месяцев и большую часть аристократии, всю свою армию обратил обратно в язычество. В итоге, почему, вот ваше мнение, христианство выиграло и почему эта битва язычеством была проиграна? Ну, я уже сказал, что если бы император Юлиан проправил не 18 месяцев, а 18 лет, да, все могло бы сложиться иначе. То есть идея о том, что христианство было просто лучше, да, что язычество было обречено на проигрыш в этом столкновении, мне не близка, в частности, потому что на данный момент религиозные взгляды, религиозные институты, происходящие из того же корня, что и классическое индоевропейское язычество, они цветут и пахнут. В частности, в Индии более миллиарда людей, да, исповедуют те же самые формы, да, из того же корня индоевропейского язычества, индуисты. Да, несмотря на то, что на Индию оказывалось воздействие исламом на протяжении многих столетий, и буддизмом, и никуда индуизм не исчез. В данном случае просто последовательное давление и репрессии, ликвидация институтов, вынуждение приверженцев древних культов уходить в подполье, они предопределили судьбу древнего культа. Ну, опять же, во многих случаях он просто переродился и потом всплывал то там уже в качестве таких странных локальных проявлений христианства. В частности, еще в начале 20 века в греческом Элевсине, это городок около Афин, была месточтимая святая, у которой злой турок украл дочку, и она ее вызволяла. Ну, конечно, в этом рассказе о месточтимой святой мы видим отголосок легенды о Деметре, которая вызволяла свою дочь Персефону из лап умыкнувшего ее Аида. Так что, в общем-то, это все перемешалось и превратилось в нечто новое. Одна из главных особенностей исторической науки – это ее возможность посмотреть на любой процесс с разных точек зрения. Особенно это интересно в тех случаях, когда у нас есть практически только один главенствующий нарратив. Вот, например, как в данном случае рассказ о распространении христианства. Большое спасибо Михаилу Ведешкину за то, что он позволяет нам продраться через источники и увидеть этот процесс в его сложности и многообразии. Ну и, как всегда, спасибо нашим спонсорам, тем людям, которые обеспечивают вас и ваших детей качественной современной научной информацией об истории. Если вы хотите влиться в их ряды, вы можете оформить платную подписку на нашем сайте прошлое.com/donate или воспользоваться сервисом patreon.com, если вы живете за рубежом. Всем спасибо. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.